Наши поездки. Натан любил ездить по стране. К 71-му году он объездил огромное пространство. Где он только не побывал — в Карелии, на Дальнем Востоке, в Киргизии и в Сибири. Постоянно ездил в Ленинград. Там были архивы, Пушкинский дом, рукописный отдел публичной библиотеки. Осенью 72-го года мы впервые покинули Москву вместе. На 4 дня отправились в Вильнюс. Как-то мне удалось вырваться с работы, хотя учебный год только начался. От друзей получили адрес на улице Эрфурта, где симпатичная литовская семья сдавала комнату. Мы оба были в таком восторге от вольной жизни вдали от Москвы, что тут же запланировали следующую поездку. Вскоре у нас вошло в обычай 2-3 месяца в Москве и 8-10 дней вне столицы, раскованные и свободные. Это помогало держаться и не падать духом. Конечно, мне очень непросто было постоянно срываться с работы. Бедная моя подруга-врач. Каких только болезней она у меня не находила, чтобы дать бюллетень. В конце концов, в школе стали подозревать, что для хронической больной я выгляжу чересчур счастливой, и это привело меня к уходу с работы. Чаще всего мы ездили в Ленинград. Сначала серьезной проблемой было жилье. Натану по командировке давали номер в гостинице. Мне же приходилось как-то изворачиваться. Вскоре Алик Борин познакомил нас с обкором Литгазеты в Ленинграде Галей Силиной. Начавшись с утилитарной цели, наши отношения с Галей скоро превратились в преданную дружбу с обеих сторон, а проблем с гостиницей больше не возникало. Галя заказывала нам чаще всего в Октябрьской 2 номера, и нередко мы задерживались в любимом Питере на месяц. Обычно перед отъездом из Москвы Натан торжественно обещал, что не будет все время работать или ходить по гостям, а выкроит время для прогулок по городу, для театров. Но из этого почти ничего не получалось. Нам удавалось распорядиться только первым днем, и то обычно его первой половины. Пока я устраивалась в номерах, Натан доставал большой лист бумаги, размечал его по числам и после завтрака в буфете садился к телефону и обзванивал милых его сердцу людей. Лист быстро заполнялся расписанием встреч, и через несколько дней не оставалось ни одного свободного часа. Сначала все дневные часы принадлежали работе в архивах, но к концу пребывания приходилось часть из них использовать для встреч с друзьями, работать в спешке, с напряжением. Он любил театр Товстоногова, никогда не отказывался от возможности побывать там. Одно время увлекался молодежным театром, которым руководил Малощицкий. К концу жизни, попав однажды на Абрамовский дом в театр Додина, стал его верным поклонником. В Ленинграде у нас сложился стабильный круг людей, с которыми мы обязательно общались, приезжая: рецепторы, цимбалы, гордины, вацура, рейсеры, меттеры. Сначала в ряд домов Натан ходил один. Ему казалось неудобным брать меня с собой. Но однажды он уехал с визитом к меттеру и явился в гостиницу с довольно смущенным видом. Оказалось, что хозяин, провожая его, насмешливо сказал: «Натанчик, весь город знает, что вы приезжаете с прекрасной дамой. Окажите честь старику, познакомьте». Так в мою жизнь вошли Ксаночка и Сёлик Меттер. Вообще у Натана было множество стариков, к которым он был сильно привязан. Прежде всего я должна назвать Владислава Михайловича Глинку. Как Натан восхищался этим человеком, его эрудицией, блестящими рассказами, тонким знанием истории и быта старой России. Незадолго до смерти Владислава Михайловича я впервые попала в этот изумительный петербургский дом. Глинка и его вторая жена Наталья Ивановна меня сразу же очаровали. Владислав Михайлович был красив, мужественен, изящен каким-то особым гусарским, что ли, изяществом. В него легко было влюбиться. Натан наслаждался, слушая Глинку. Он описывал разные эпизоды из своей насыщенной романтической жизни. Тоник все время смеялся и кричал: «Юля, запомни!» Когда он выпивал, он хуже запоминал. Но все равно помнил всегда больше меня. И сейчас я нахожу в его дневниках некоторые из рассказов Владислава Михайловича. 28 февраля 1983 года мы приехали в Ленинград. Утром следующего дня Натан убежал в архив, а мне кто-то позвонил и сообщил о смерти Глинки. Натан вернулся вечером, и по его лицу я сразу поняла, что он уже знает. Запись из его дневника. 25.02. Скончался в Ялте, как уснул, Владислав Михайлович Глинка. Узнал первого. 3-го панихида в Эрмитаже. Затем похороны в Сусанине. Говорят, Поэль-Карп, Гранин, Сухо, эрмитажницы вспоминают, что каждая чувствовала себя не научным сотрудником, а женщиной. Я говорю об уходе цивилизации, о том, что Нева обмелела. Поездка в Сусанина. Цинковый гроб. До скончания веков. Отказ от поминок. Мы пьем в автобусе. Мне Натан сказал в день похорон: «После смерти отца для меня это самое большое горе». Непременно Натан посещал и старых рейсеров. Очень больные, тем не менее, они всегда готовились к нашему приходу, велась оживленная беседа на профессиональные темы и расставались всякий раз с грустью. Натан вообще наслаждался общением с ленинградскими коллегами. Очень жалел, что как-то в Москве у него почти нет друзей-коллег. 1-2 и все, а в Ленинграде их множество. Сделаю выписки из моих дневников о питерской жизни в разные годы.